Трилистник кошмарный. Кошмар. Вы ждете? Вы в волнении? Это бред. Вы отворять ему идете? Нет. Поймите, к вам стучится сумасшедший. Бог знает, где и с кем всю ночь проведший. Оборванный, и речь его дика, и камешков полна его рука. Того, гляди, другую опростает, вас листьями сухими закидает, или целовать задумает, и слез останутся следы в смятенье кос, коли от губ удастся скрыть лицо вам, смущенным и мучительно пунцовым. Послушайте, я только вас пугал. Тот далеко, он умер, я солгал. И жалобы, и шепоты, и стуки — все это шелест крови, голос муки, которую мы терпим, я ли, вы ли, или вихри в плен попались и завыли. Да нет же, вы спокойны, лишь у губ змеится что-то бледное. Я глуп, свидание здесь назначено другому, все понял я теперь, испуг, истому и влажный блеск таимых вами глаз. Стучат, идут. Она приподнялась, гляжу, фитилю фонаря спустила, он розовый, вот косы отпустила, взвелись и пали косы, вот ко мне идет. И мы в огне, в одном огне, вот руки обвелись и улетают, а волосы и колют, и ласкают. Так вот он, ум мужчины, тот гордец, не стоящий ни трепетных сердец, ни влажного и розового зноя. И вдруг я весь стал существо иное. Постель. Свеча горит, на грустный тон лепечет дождь. Я спал и видел сон.